Люди разбрелись по всему дому. Усталые до изнеможения, они искали хоть какого-нибудь забвения от сосущего голода, от сознания полной и необратимой катастрофы. Женщин здесь не было. Те военачальники, которых сопровождали женщины, давно их отпустили. Слишком неясным было будущее. Что-то проворчав, Джейми оставил меня у двери, которая вела во временное жилище принца. Мое присутствие ничего не меняло. Я медленно бродила по дому, слушая тяжелое дыхание спящих мужчин, ощущая густой запах тупого отчаяния, витавший над всеми ними. Наверху я нашла маленький чуланчик, заваленный ненужной поломанной мебелью, но, по крайней мере, он был необитаем. Я пробиралась между этим хламом, чувствуя себя маленьким зверьком, ищущим убежище от мира, в котором разыгрались огромные разрушительные силы. В единственное крошечное оконце вползало серое туманное утро. Я протерла его полой своего плаща, но сквозь густой туман ничего не было видно. Я прижалась лбом к холодному стеклу и затихла. Где-то там было поле битвы, но я не видела ничего, кроме собственного отражения. Я знала, что известие о таинственной и страшной кончине герцога Сандрингемского уже дошло до принца Карла. Мы слышали об этом почти от каждого, кто встречался нам во время нашего продвижения на север, и потому, без всяких опасений, могли теперь появиться и сами. «Интересно, что же мы сделали?» — спрашивала я себя. «Погубили в ту ночь дело якобитов, или, сами того не ведая, спасли Карла Стюарта от английской ловушки?» Дрожащим пальцем я вывела на мутном стекле знак вопроса. Еще один вопрос, на который я никогда не найду ответа. Прошло немало времени, прежде чем я услышала шаги на непокрытых ковром ступеньках лестницы, ведущей к моему убежищу. Я подошла к двери и увидела на лестничной площадке Джейми. Одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы все понять. «Алик был прав», — заявил он без всяких предисловий. От голода черты его лица обострились, чувство гнева, владеющее им сейчас, придало им еще больше резкости. Войска продвигаются к Колодену, насколько они вообще в силах двигаться. Люди уже 2 дня не спали и не ели. Нет снарядов для пушек, но они идут. Джейми вдруг взорвался гневом и с силой ударил кулаком по шаткому столику. Стопка медных тарелок с гулким звоном упала на пол. Эхо разнеслось по всему чердаку. Нетерпеливым жестом он выхватил кинжал и яростно вонзил его в стол. Кинжал стоял, раскачиваясь от силы удара. «Говорят, если увидишь кровь на своем мече, это означает смерть». Он тяжело дышал, упираясь кулаками в стол. «А я ее видел, и они тоже видели, Килмарнок, Лохил и другие, и это ничему их не научило. Ничему!» Опершись руками о стол, Джейми склонил голову, не сводя глаз с кинжала. Он казался слишком большим для этой комнатушки, тлеющий в нем гнев, казалось, был готов вырваться ярким пламенем. Но вместо этого он махнул рукой, опустился на ветхий диванчик и сидел, обхватив голову руками. «Джейми», — сказала я и сглотнула, — «у меня не было сил произнести те слова, которые я должна была произнести. Я догадывалась, какую новость он принесет, и все продумала заранее.